Наталья Тимошенко. «Запертые во тьме». Пролог. 6 июня 2017 года. 4:47. Ночной клуб «До рассвета». Город Кувандык. Оренбургская область. Ну и ночка выдалась. А ведь Алена даже не должна была сегодня работать. Но Славка, Алёнин напарник, слезно попросил ее выйти вместо него, поскольку у него появились какие-то срочные дела в Оренбурге. Какие такие могут быть у Славки срочные дела, Алена догадывалась. Но напарник никогда не отказывал ей в помощи, а потому не смогла отказать и она. Сначала все шло нормально. Клуб не считался презентабельным, находился на окраине города и был достаточно дешевым, поэтому публика здесь была соответствующая. Приходили в основном напиться. Никакого фейс-контроля. Плата за вход минимальная, алкоголь не лучшего качества, зато дешевый. Каждый раз, приходя на смену, Алена начинала мысленно отмечать завсегдатаев. И когда являлся последний, облегченно вздыхала. Значит, скоро домой. Сегодня людей было немного, понедельник все-таки. Но и они умудрились устроить драку, сломать стол и разбить несколько стаканов. Полицию не вызывали, поскольку двое из троих оплатили ущерб на месте, а с третьим был знаком охранник Пашка. С него он стребует деньги завтра, когда тот проспится. Сейчас буйный гость лыка не вязал и, казалось, не понимал, где находится и что происходит. «Он вообще с инопланетянами дрался», — хихикнула официантка Любочка, вытирая разлитый алкоголь. Потом стало плохо самой Любочке. Алена застала ее в женском туалете, склонившейся над раковиной. Девушка содрогалась от рвотных позывов, и Алёне, превозмогая брезгливость, пришлось придерживать Любочкины шикарные волосы, а потом помогать ей умыться и привести себя в порядок. «Ты не беременна случаем?» — поинтересовалась Алена. «Съела что-то не то», — отмахнулась Любочка. «Но тест все-таки сделай». Алена не отказалась бы, если бы Любочка все-таки оказалась беременной и через полгода ушла в декрет. К Новому году как раз останется без работы Алёнина лучшая подруга Катя. Невеста ее брата по совместительству, было бы здорово устроить ее вместо Любочки и работать вместе. Место, конечно, не самое козырное, но платит здесь, вопреки логике, хорошо. Да и публика, пусть не самая приличная, но давно знакомая. Если какие-то залетные товарищи начинают приставать к официантке или клеить бармена, местные тут же объясняют им, почему они не правы. Так что Алена сделала себе мысленную пометку держать под контролем Любочкино состояние здоровья и не пропустить момент, когда нужно будет замолвить словечко за Катю перед хозяином клуба. Правда, после рвоты в туалете Любочке лучше не стало, поэтому Алена отправила ее лежать в подсобке, заверив, что с обслуживанием гостей справится сама. Там и гостей-то этих оставалось всего ничего. Катя и Даня, Алёнин брат, пришли уже под самое закрытие, когда в зале оставался всего один человек, уронивший голову на руки и крепко спящий Виталя, тот самый знакомый охранника, учинивший драку. «Но вы бы еще позже пришли», — наигранно мрачно заметила Алёна, когда брат и подруга сели к ней за стойку. «Мы почти закрылись». «Да, но не закрылись же», — усмехнулся Даня. «Мы все рассчитали». «Рассчитали они, как же». Родители Алены и Дани утром уехали в Оренбург на какую-то конференцию, и голубки воспользовались пустой хатой. У самой Кати дома всегда кто-то был. Там, в двухкомнатной квартире, жило 7 человек, не уединиться. Алена сделала влюбленной парочке по коктейлю и принялась расставлять чистые стаканы для новой смены. Их клуб работал всю неделю, что страшно раздражало тех, кто жил по соседству, а также тех, чьи мужья, сыновья и отцы приходили сюда каждый вечер. Но хозяин клуба был, во-первых, человеком небедным, а во-вторых, каким-то родственником мэра, поэтому мог позволить себе не обращать внимания на всякие претензии. Ровно в 5:05 охранник закрыл за ними дверь, пообещав, что Виталию отведет домой сам. В подсобке оставалась спать Любочка, но ее решили не тревожить. Ключи у нее есть, отдохнет, сама выйдет и все за собой закроет. Ночь выдалась очень темная. Если Алена правильно помнила, до полнолуния оставалось всего несколько ночей. И, идя накануне на работу, она видела бледный диск луны на небе. Сейчас же не было ни луны, ни звезд. Возможно, небо затянуло тучами, но дождем не пахло, да и ветра, который обычно поднимается перед ненастьем, тоже не было. Воздух, нагретый теплым июльским солнцем, за ночь не остыл, и домой идти было приятно, хоть и хотелось спать. По негласному решению, а то, может, и по гласному, просто обсужденному без Алены, Катя шла с ними домой. Хоть и позже обычного в это время года, но уже начало светать. Клуб находился недалеко, поэтому Алена практически спала на ходу, вяло тащаясь за весело, хохочущими впереди братом и подругой, пока из полусонного состояния ее не вывел возглас Кати. «А это что?» Алена остановилась, подняла голову, пытаясь понять, на что уставились Даня и Катя. И даже дремлющим своим мозгом быстро распознала причину их удивления. Впереди, там, где город плавно переходил в степь, возвышалась огромная чернильно-черная тень. Это не было тенью от дома или дерева. Просто не существует такого дома и такого дерева, которые могли бы отбрасывать тень такой величины. Да и откуда бы взяться тени, если ни луны, ни звезд не видно, а солнце еще не встало? Тень не стелилась по земле, а будто висела в воздухе. Казалось, что кто-то с неба скинул вниз до самой земли непроницаемую черную ткань, поскольку не было даже видно, где она заканчивается. Ни вверху, ни по бокам. «Что это такое?» — шепотом повторила Катя, но ей никто не ответил. «Туман?» — спустя долгую минуту предположил Даня. «Черный?» — возразила Алена. «Да и туман обычно по дороге стелится, а этот во все стороны расходится». Они еще какое-то время стояли на месте, гадая, что это может быть, когда Катя наконец сказала. «Пойдемте посмотрим». Алёне это показалось плохой идеей. Но она согласилась с тем, что просто пойти домой спать ни у кого не получится. Как тут уснешь, когда в нескольких сотнях метров от твоей кровати с неба свешивается что-то черное? Вдруг это предвестник судного дня, а ты легла спать? Последний внутренний голос произнес с определенной долей иронии, но Алена была с ним отчасти согласна. Чем ближе они подходили, тем яснее понимали, что тень эта гораздо больше, чем каждый из них представлял сначала. Она уходила так высоко, что сливалась в вышине с черным небом, плавно переходила в него, и поэтому казалось, что чернотой этот город накрыт как покрывалом. Алена поежилась, ни секунду представив, что так оно и есть. «Стивен Кинг какой-то», — пробормотала она, обхватывая себя руками. В темноте сбоку что-то шевельнулось, и прежде чем Алена успела испугаться, на дорогу вышел незнакомый парень. Увидев их троих, он сначала напрягся. Подумал, наверное, что в 6:00 утра встречать на пустой улице троих незнакомцев чревато неприятностями. Но он быстро разглядел двух девчонок и одного щуплого парнишку в очках и направился к ним уже увереннее. Парня этого Алена видела впервые, хотя знала в этой части города практически всех его возраста. «Привет», — поздоровался он. «Вы тоже идете посмотреть, что это за хрень?» Вскоре выяснилось, что парня зовут Кирилл, и он приехал на день рождения к тете. Стал покурить и увидел странную тень. Вот и вышел посмотреть, что там творится. Дальше пошли вчетвером, но заметно замедлили шаг. С каждым метром подходить к этому странному туману Алёне хотелось все меньше. И хоть объективных причин для тревоги не было, кроме самого факта черноты впереди, она все равно волновалась. Однако, как ты не замедляешь шаг, а рано или поздно до точки назначения все равно дойдешь. Вот и они, наконец, дошли. Огромное черное полотно возвышалось перед ними на расстоянии вытянутой руки, и вблизи стало понятно, что никакой это не туман. Тень на вид была такая плотная, будто твердая. Наверное, ни одной Алёне это пришло в голову, потому что Даня тут же поднял руку и коснулся черноты. «Нет!» — в один голос закричали Алёна и Катя, и Даня инстинктивно отдернул руку. «Блин!» — выругался он. «Ну чего вы вопите? Напугали только». «Мы напугали», — вызверилась Катя. «А оно?» — она кивнула на тень. «Тебя не пугает?» «Вдруг там что-то есть?» — поддакнула подруге Алена. «И сейчас отгрызет тебе руку». «Фильмов смотреть меньше надо», — хмыкнул Кирилл, за что тут же получил гневный взгляд от девушек. «Тебя сюда вообще не звали?» — огрызнулась бойкая на язык Катя. «Вас тоже». Не остался в долгу Кирилл. Даня, воспользовавшись тем, что на него перестали обращать внимание, снова коснулся тени. И она оказалась вовсе не твердая, потому что на этот раз он засунул в нее руку по локоть. «Даня!» — снова закричала Алена, увидев это, и дернула брата за шиворот. «Да ладно тебе!» — рассмеялся он. «И никто мне руку не откусил. Ты еще голову туда засунь!» Алена не ожидала, что младший брат, которому в этом году исполнится уже 20 лет, примет это как руководство к действию. А тот взял и практически нырнул внутрь. Тут уж за него ухватились все, даже Кирилл, и вытащили обратно. Кирилл оттолкнул его от тени с такой силой, что Даня упал на землю, но не обиделся. «Темно там, хоть глаз выколи», — сказал Даня, поднимаясь. «Но как-то мокро, что ли?» Он провел руками по темным волосам, которые на самом деле оказались чуть влажными. Пока они разговаривали, сзади снова послышали шорохи. Их было много, словно шел не один человек, а несколько. Но шел как-то странно, словно крался. Алёне было жутко страшно оборачиваться, но еще страшнее оказалось оставаться в неведении. Она и обернулась. Позади них, по той же дороге, откуда пришли они, шли волки, особей 6 или 7. В предрассветном сумраке сосчитать было сложно, слишком близко друг к другу они держались. Это не были обычные серые волки, которых Алена видела в зоопарке да на картинках. Шерсть этих была длинной, серебристо-белой, и светилась, словно каждая шерстинка заканчивалась маленьким светлячком. Но не это пугало больше всего. И даже не размеры волков. Ростом каждый был с небольшого теленка. Пугали глаза. Красные, светящиеся в темноте. Если бы сейчас на дворе стояла зима, и все вокруг было укутано снегом, самих волков не было бы видно. Только красные точки глаза выдавали бы их присутствие. «Ребята?» — позвала Алена, но те, занятые разговором, не услышали ее слабый писк. Пришлось повысить голос — хоть и страшно было до трясущихся коленок. Впрочем, волки явно видели их. Голосом она не привлечет внимания. «Ребята!» Друзья наконец обернулись. Алена не видела этого, поскольку не могла оторвать взгляд от приближающейся стаи, но слышала и тихое ойканье Кати, и испуганный вдох Дани. «Так, спокойно», — сказал Кирилл. «Они еще не нападают». «А что, надо ждать, пока они это сделают, чтобы испугаться?» — снова огрызнулась Катя. «Нет, надо не тратить время на ерунду и прятаться», — в тон ей ответил Кирилл. «Где?» — с сарказмом поинтересовался Даня. Алена быстро огляделась и поняла, что брат прав. Прятаться было совершенно негде. Волки отрезали им путь в город. Позади них свисало с неба черное покрывало неизвестности. Справа степь. А слева хоть и стоял одноэтажный дом, но находился он довольно далеко, да и выглядел спящим. Ни света в окнах, ни звуков во дворе. Хозяева еще спали и наверняка заперлись вечером. Даже если им удастся добежать до дома, то пока те проснутся, пока откроют двери, волки их растерзают. «Нет выбора, надо рискнуть», — шепотом заметил Даня, очевидно, тоже просчитав все возможные варианты. Волки остановились в полусотни метров от них, будто раздумывая, на кого напасть первым. Впрочем, их количество позволяло напасть на всех одновременно. Но эта маленькая остановка, когда одна стая стояла против другой, не шевелясь, не провоцируя и не нападая, позволила Алене задуматься над еще одним вопросом. Откуда в Кувандыке такие волки? Если отбросить все странности, вроде светящейся шерсти и горящих красных глаз, то они похожи на полярных волков, обитающих на севере, но никак не в Оренбургской области. О том, что в город приехал какой-то зоопарк, Алена тоже не слышала. Однако вскоре ей стало не до размышлений. Один из волков, наверное, вожак, вдруг вышел вперед и оскалил пасть. Негромкое угрожающее рычание донеслось до ребят, и Катя не выдержала. «Бежим!» И они побежали. Быстро, на пределе возможностей, не думая о том, что расстояние между ними и волками изначально было меньше, чем между ними и домом. И дом не двигался им навстречу. Они бежали отчаянно, как люди, обреченные на гибель, которым дали один шанс из миллиона. Не оглядываясь, не прислушиваясь, просто смотрели вперед на спасительный дом, у которого наверняка будет заперта дверь. «В туман!» — внезапно крикнул Кирилл. «Спрячемся там!» И тут же шагнул внутрь черного пятна, утонул в нем, как в грязной луже. Возможно, Алена шагнула бы за ним, влекомая не только приказом, но и личным примером, потому что ей нужен был такой приказ и такой пример. Сама она совсем не знала, что делать. Но ее вовремя остановил Даня новым окликом. «Там погреб!» И тогда Алена тоже увидела погреб в дворе дома, куда они бежали. Погреб был небольшой, но призывно манил их распахнутой дверью и темным проемом, в котором можно было спрятаться. «Только бы успеть добежать! Только бы успеть!»